что ж ваш Говард не идет работать?» Джулию передернуло. «Простите», — смутился Бротиган. «Не мое это дело. Извините меня. В каждом браке есть немножко безумия». Бротиган подвез Джулию. Когда его машина свернула по усыпанной гравием дорожке к дому Ламентов, Майк оглядел серую, обшитую досками развалюху, разбитые стекла, краска висит струпьями. Вместо крыльца груда мусора. «Ремонт — дело нелегкое», — сказал он вежливо. Джулия посмотрела на Бротигина. «Трикси права. Он все еще красавец». «Не увивайся он так за Трикси. Он нравился бы Джулии еще больше. До завтра, Майк», — попрощалась она. Бротиган вырулил задним ходом с дорожки, и Джулия увидела на крыльце Уилла, следившего глазами за машиной. «Уилл!» — окликнула Джулия. «Я продала большущий дом!» Уилл на голову выше матери тепло обнял ее, и они вместе вошли в дом. «Давай обрадуем папу», — предложила Джулия. «Он весь день спит с тревогой», — сказал Уилл. «Мама, что нам с ним делать?» Джулию тронуло, и слово «нам», и беспокойство Уилла за Говарда, не в пример близнецам, давно махнувшим на отца рукой. «Уилл, мне кажется, папе не хватает гордости». «Гордости?» — приспросил Уилл. «В начале карьеры у папы было столько блестящих идей, честолюбивых замыслов». Джулия умолкла. «Они и сейчас есть, но ему выпали испытания, которые сломили бы любого. Помнишь строчку из Генриха VIII? «Спесь лопнула, раздувшись подо мною, и вот уж я, усталый, одряхлевший судьбою, предоставлен воле волн». Шекспир, Генрих VIII, перевод Томашевского. Она задумалась. Уилл заметил, как Джулия, отвернувшись, смахнула слезу. «Ну, он же еще не старый, верно?» — добавила она. «Он выкарабкается». Уилл положил руку Джулии на плечо. «Как ему помочь?» «Чужие в доме». Джулия не писала Розе уже много лет, но это письмо далось ей легко, ведь писала она не по обязанности, ей руководила тревога за Говарда. Роза души не чаяла взяти, и Джулия верила, что ее приезд может сотворить с Говардом чудо. С волнением ждала она ответа. «Спасибо за письмо, Джулия. За столько лет я уже начала думать, что ты совсем разучилась писать. Вот было бы обидно, ведь мы потратили немало денег на школу Эббигейт. У детей, как я поняла, все хорошо. Безусловно, увечье Маркуса закалит его характер. Что до Уоттергейтского скандала? Когда же американцы поймут, что политики мерзавцы, а святые среди них редкость? Пусть ты ничего не пишешь о Говарде. Не сомневаюсь, у него все великолепно. Такой умница, светлая голова. Спасибо за приглашение на Рождество, но я не могу представить такого путешествия в мои годы». Джулия ошиблась, решив, что Роза ухватится за возможность приехать хотя бы за тем, чтобы увидеть Америку и разругать в пух и прах. А возраст всего лишь предлог, ведь Розе только 64. Джулия с горечью задумалась, как еще помочь Говарду, как положить конец его затворничеству. В четверг Фрида Грекко привела с собой в клуб дочку Минну. «Я уезжаю», — объяснила она. «Мне предложили работу в новом ресторане в Татумвилле, а Стиви ничего не знает. Минна едет со мной. Осталось найти, где пожить, пока я скоплю на квартиру». «У нас в доме хватит места», — предложила Джулия. «Ах, Джулия», — отозвалась Фрида, — «спасибо за доброту, но как же Говард? Ведь нужно сначала у него спросить». «Незачем», — ответила Джулия. «Я точно знаю, что он скажет». «Гости? Какие еще гости?» Всего за пару часов Джулия вынесла игрушки, книги и одежду из кабинета наверху. Говард стоял за ее спиной возмущенный, сжав кулаки в карманах брюк защитного цвета. «Зачем мне чужие в доме? Говард, я знаю Фриду много лет. Она моя подруга. Ей нужна помощь. Вдобавок она отлично готовит. Ты забыла о кухне. Там не поместиться семерым», — упорствовал Говард. «Милый, ты обязательно найдешь выход». Недовольство на лице мужа сменилось интересом. Вот что значит новое дело. Под присмотром Говарда водопроводчик отремонтировал краны в ванной, а Джулия про себя благодарила Фриду. К приезду гостей купили новый холодильник и плиту. Уилл и близнецы оглядывали новенькую, без единого пятнышка технику, с трепетом и подозрением. Во-первых, родители поссорились всего-навсего из-за гостей, а во-вторых, как выяснилось, гости обладают большей властью, чем они, наследники рода Ламентов. Ветреным субботним днем, когда приехали Фрида с дочерью, Дорожку к дому Ламентов устилал ковер из красных кленовых листьев. Мягкий осенний свет скрадывал и шелушащуюся краску, и покоробленную обшивку. Уилл и близнецы с плохо скрываемой неприязнью смотрели на двух незнакомок, выбиравшихся из старенького гремлина. Крохотная кудрявая женщина в железных очках с орлиным носом протянула дочери сумку. Стриженные волосы Минны прикрывала шерстяная шапочка, а огромные глаза на нежном лице придавали ей сходство с птенчиком. Почувствовав пристальный взгляд, она посмотрела на окно, но все трое мигом пригнулись, точно солдаты в окопе. «Милости просим!» — воскликнула Джулия, обнимая Фриду. «Где Говард?» — обеспокоенно спросила Фрида. «Да бог его знает!» — вздохнула Джулия. «За него не переживай». Мина вытащила из машины чемодан, свалив на землю коробку с книгами. Джулия нагнулась и помогла их собрать. «Мина читает запоем», — шепнула Фрида. «Молодец!» — одобрила Джулия. «Уилл, конечно, поможет занести книги». Но Мина двинулась к дому одна, волоча за собой сумки. Уилл и близнецы смотрели сверху на борозду в гравии, оставшуюся от Мининых книг. «Разве эта девчонка ни сисек, ни волос?» — скривился Джулиус, узнавший много нового с тех пор, как припрятал под матрасом порно-журнал. Теперь у него скопилась обширная коллекция номеров «Плейбоя», «Пентхауса» и «National Geographic», питавшие его фантазии. Страдая непредсказуемой эрекцией, Джулиус вечно горбился и держал руки в карманах, чтобы никто ничего не заметил. Во сне он соблазнял героинь всех телефильмов, от «Я мечтаю о Дженни» до «Я люблю Люси». Он мечтал о женщине с рекламы лосьона «Коппертон», об индианке на упаковке масла «Страна озер» и о девушке с коробки изюма представлял голыми всех учительниц, даже миссис Фингер с толстым животом и желтыми пятнами на лице, которая через год собиралась на пенсию. Но одними фантазиями довольствоваться он не мог. По утрам он несся в душ и там мастурбировал, как говорили близнецы, гонял шкурку и выходил довольный и злой. «Уф, окончен мой труд!» — вздохнул Джулиус. «Какой труд?» — спросил Уилл. «Дыра. Я проковырял в стене комнаты глазок в ванную. Там, где Норфолк, чуть ниже подставки для зубной пасты. Но, похоже, зря старался. Было б на что смотреть». Последний раз глянув на жалкое существо, топавшее к двери, Джулиус вернулся в комнату к своим журналам, вспомнить, как выглядят настоящие девушки.